Вскоре Джемисон обратился в суд Генри, ведавшему делами об опеке над недееспособными лицами, с просьбой выдать ему документы, подтверждающие, что его права как душеприказчика распространяются и на имущество Каупервуда, находящееся в Нью-Йорке. Примерно в это же время Эйлин проиграла дело против Джемисона, а судья Северинг подтвердил законность соглашения, достигнутого между нею и Джемисоном через адвокатов. После уплаты долгов она должна была получить 800 тысяч долларов, а также одну треть личного имущества, принадлежавшего ей как вдове. В соответствии с этим соглашением Эйлин передала исполнителю Каннингхэму дом, картинную галерею, конюшню и прочее для продажи с аукциона, а Джемисон через 4 года после того, как в Чикаго началось дело об утверждении завещания Каупервуда, был назначен распорядителем его имущества и в Нью-Йорке. Он должен был и имел возможность воспрепятствовать распродаже с аукциона имущества Каупервуда в Нью-Йорке, но он этого не сделал. А в картинной галерее было 300 полотен, оцененных в 1,5 миллиона долларов, в том числе произведения Рембрандта, Гобемы, Теннерса, Рейсдаля, Гольбейна, Франца Гальса, Рубенса, Ван Дейка, Рейнольдса и Тернера. Меж тем в Чикаго адвокаты Джемисона, выступая перед судьей Северингом в суде по делам о завещательных распоряжениях, утверждали, что передача комиссии по реорганизации акций Единой транспортной на 4 494 тысячи долларов с тем, чтобы эти акции послужили основой для создания новой компании, была единственным способом избежать распродажи имущества по причине несостоятельности. Адвокаты же Эйлин утверждали, что все это было подготовлено втихомолку, тайно и без всякой на то санкции суда. В ответ на это судья Северинг заявил, что он не считает себя вправе выносить какие-либо постановления, пока обе стороны сами не придут к соглашению. Таким образом, решение дела было отложено на неопределенно долгое время, чтобы адвокаты обеих сторон имели возможность договориться. Итак, опять отсрочки, отсрочки, отсрочки, иски корпораций, иски, иски, и решения, решения, решения, и суды, суды, суды. Так прошло 5 лет, и в конце концов все, что когда-то принадлежало Фрэнку Каупервуду, было продано с аукциона, и за все, включая недвижимость, было выручено 3 610 150 долларов.